Глава вторая. Зейн. Оставляю жену на кухне, а сам поднимаюсь на второй этаж. Хочется принять душ и упасть на кровать, но надо обязательно зайти к дочери. Этот ритуал я никогда не пропускаю, как бы поздно не возвращался домой. Поцеловать моего огнегривого ангелочка — святое дело и самое приятное за весь день. Вхожу в детскую, и усталость как рукой снимает. Ее просто сносит волной нежности к моей принцессе. Марьям крепко спит, подложив ладошку под щеку. Ресницы мерно подрагивают во сне, а губки смешно причмокивают. Моя радость, моя вселенная, бесконечно любимая девочка. Она пока еще не представляет, какой силой надо мной обладает. Я за нее любого порву голыми руками. Присаживаюсь на край кровати и провожу ладонью по мягким волосам. Они такие же рыжие, как у Агаты, но немного темнее. А глаза карие, как у меня. Девочка похожа на нас, но в то же время имеет яркую индивидуальность. «Мамочка, ты пришла?» Вздыхает малышка и улыбается во сне. А меня аж скручивает изнутри от тупой боли. Ей не хватает родительской любви. Как так можно? Ребенок при живой матери постоянно скучает по ней. Ну, Агата, я же предупреждал. За свою принцессу я тебя загрызу. Касаюсь губами виска девочки, вдыхаю аромат детства и чистоты и ощущаю, что температура опять поднимается. Это нехорошо. Срочно надо что-то предпринять. Оглядываюсь, няня спит на кресле, стоящем напротив кровати. Даже не стала уходить в свою комнату. Почему посторонний человек переживает за ребенка больше, чем родная мать? Это ненормально. Не укладывается в моей голове. Не понимаю я такого. В нашей семье было 5 детей, и всем хватало родительской любви и поддержки. Но самое страшное, что Марьям очень привязана к матери и сильно скучает по ней. Потому и болеет так часто. Как бы я ни старался, никто не заменит ей Агату. Еще раз целую дочь, теперь в нежную щечку, и поднимаюсь на ноги. Тихо подхожу к креслу и осторожно касаюсь руки няни. Нина Владимировна распахивает веки и вздрагивает, увидев меня. «Зейн!» — выдыхает шумно. «Я не слышала!» «Простите, не хотел напугать!» «Ну что вы!» — спохватывается она. «Я задремала. Что случилось?» У Марьям снова температура поднимается. «Ох, бедная девочка!» Нина Владимировна качает головой и встает с кресла. «Сейчас померяем!» Находит электронный налобный градусник и идет к кровати Марьям. «Агата сегодня приходила к дочери?» Спрашиваю тихо, наблюдая за действиями няни. Говорите прямо. Раздражаюсь невольно. Вы же знаете, как я ненавижу, когда мне лгут. Нет, не приходила. Вздыхает няня и убирает градусник от лба малышки. Я пробовала ее позвать, когда девочка капризничала, но Агата Артуровна сослалась на срочные дела и уехала. Вот же сука. Что может быть важнее и срочнее собственного ребенка? Ясно. Скреплю зубами от злости. Помощь какая-то нужна? Нет. 37,5. Пока все в порядке. Сон для Марьям сейчас лучшее лекарство. Я могу посидеть с ней, пока вы отдохнете. Да я уже отдохнула. Улыбается эта милая женщина. Идите спать, вы выглядите усталым. «Хорошо. Сдаюсь я. И правда с ног валюсь. Если что, сразу дайте мне знать». «Обязательно». Ухожу к себе. Агата уже в постели. Ждет меня, уткнувшись в телефон. Так и подмывает выкинуть этот гаджет в окно, но это ничего не изменит. Нельзя заставить человека чувствовать, если он это не испытывает. Но я все же пытаюсь. Ради Марьям. Ничего не забыла? Небрежно интересуюсь, расстегивая пуговицы на рубашке. Я все убрала. Отмахивается жена, не отрывая взгляд от экрана. К дочери почему не зашла? Зачем? Там есть няня. Бормочет она и улыбается чему-то, сама того не замечая. Я не для того рожала, чтобы... Вскипая мгновенно. Не сдержавшись, выхватываю телефон и откидываю в сторону. Он ударяется об стену и тихо падает на пол. «А для чего, мать твою, ты рожала?» Рявкаю на нее, мысленно отвешивая звонкого леща. «Если ты не хочешь заниматься воспитанием собственного ребенка, тогда я вообще не понимаю смысл твоего нахождения здесь». «Зейн, ты чего?» Глаза Агаты распахиваются от страха и недоумения. «Я сейчас схожу». «А потом я еще и тиран, кошмарящий бедную девочку?» «Не надо!» Уже тише огрызаюсь. «Утром сходишь и побудешь с малышкой столько времени, сколько она захочет. Поняла?» Жена послушно кивает, а сама косится на свой телефон. «Точно выкину!» «Я в душе спать!» Скидываю остатки одежды и иду к ванной. «Но ты же хотел...» «Перехотел». Ухожу в ванную, включая воду в душевой кабине. Пока стягиваю боксеры, слышу голос жены. С кем-то разговаривает по телефону. В такое время что-то мне это совсем не нравится.